Свое 50-летие Кристиана вынуждена отмечать с друзьями. Господин супруг даже не потрудился вспомнить о 25-летней годовщине их фактической свадьбы. Вот и теперь. То ли он не нашел времени, чтобы поздравить ее, то ли просто забыл. Она даже не знает, где он в этот момент, начало августа 15-го года, находится. О том, когда он приедет, хотел бы знать и великий герцог. Княжество Карла Августа было возведено Венским конгрессом в ранг великого герцогства. Кристина не может ответить на этот вопрос. В начале года Кристиана перенесла апоплексический удар. Была на волосок от смерти. С тех пор она, в общем-то, пришла в себя, но ясно, что она тяжело и неизлечимо больна. Ее физические недуги и страдания носят и психосоматический характер. Сегодня, во всяком случае, диагноз был бы таков. Но, несмотря на свое сильно пошатнувшееся здоровье, она по-прежнему вся в работе, наводит порядок в доме, убирает в комнатах, стирает и гладит белье. Однако все чаще она чувствует недомогание, находится в дурном расположении духа, у нее то и дело болит желудок, она вынуждена целыми днями лежать в постели. 19 мая 1816 года, одеваясь, она потеряла сознание. Но даже на сей раз она провела в постели всего день, несмотря на советы врача, и в письме мужу изображает случившееся как пустяк. Письмо, в котором она рассказывает об этом мужу, написано не ее рукой. Она диктовала его Теодору Кройтеру, одному из секретарей Гёте. Сам он лишь поставил подпись «К. фон Гёте». Гёте, который в это время находился в Йене, состоянием ее здоровья, по-видимому, не слишком обеспокоился. Неужели Кройтер, который 24 мая приехал к нему, ничего не сообщил ему или сообщил как о чем-то пустяшном? 29 мая Гёте получает известие, что Кристиана перенесла новый удар, ее жизнь находится в опасности, он немедленно уезжает в Веймар. Последние дни жизни, проведенные Кристианой в доме на Фрауенплан, были горькими. Они полны невероятных страданий. Больная испытывает ужасную боль. Правда, она находится под присмотром врача, рядом с ней дежурит ее заловка, Каролина и одна молодая актриса. Однако ни они, ни врач не могут ничем ей помочь. Возле нее нет сиделки, ночами она остается одна. Смертельно больная женщина терпит невообразимые муки, у нее даже язык искусен. А ее многолетний спутник жизни удаляется в свою комнату, продолжает работу над стихами и дивана, отвечает на письма, предпринимает поездки по окрестностям, простужается, стоит начало июня и с повышенной температурой вынужден лечь в постель. Гёте ни разу не заходит в комнату, где лежит его больная жена, ни словом не утешает ее, потому что он не может смотреть в глаза смерти, потому что он хочет уберечь себя от тягостных впечатлений и картин, которые будут потом преследовать его всю жизнь. А сейчас, когда он сам болен, не мог же от него требовать, чтобы он еще и ухаживал за женой. Спасаясь бегством в болезни, он снимает с себя всякие обязательства по отношению к жене. «Опасное состояние моей жены. 1 июня. Ухудшающееся самочувствие жены. 2 июня. Моя жена в величайшей опасности. 3 июня. Моя жена все еще в крайней опасности. 4 июня. Такие записи оставляет он в эти дни. Йоганн Вольфганг фон Гёте вполне отдает себе отчет в серьезности ситуации. Не отгораживается от смерти, но загоняет ее в свой дневник. Общественность, которая интересует самочувствие супругов, получает информацию из специального бюллетеня, вывешиваемого на доме. Утром 6 июня мы здесь читаем: «Госпожа тайная советница все еще в высшей степени слаба. Она лежит без сознания, мучимая страшными болями, ничком. Развязка, по всей очевидности, близка. Господин министр всю эту ночь спал неплохо, голова его чиста и легка, но, несмотря на улучшение, сегодня он еще не встанет с постели». Около полудня мукам Кристианы Вульпиус Гёте наступает конец. Ее в возрасте 51 года убила уремия. Гёте записывает в своем дневнике: Спал хорошо, самочувствие гораздо лучше. Кончина моей жены все ближе, последние страшные мучения, она скончалась около полудня.